«Как видишь, нам никто не препятствует», — улыбнулась я. «Спроси у нее лучше, зачем было звать слизней», — не сильно тихо пробурчал Рональд. Я оставила реплику брата без внимания, хотя лучше бы за ним приглядывать. С таким настроем Рон вполне может пойти на конфликт с ненавистными слизеринцами. Кстати о них, Драко распушил свой павлиний хвост перед первокурсницами. Дафна наблюдала за этим безобразием с ехидной улыбкой. Крэп и Гойл сосредоточенно поглощали яблочный пирог со сливочной помадкой, который я готовила у пруэттов. Перси и Пенелопа съели по блюдечку мороженого и откланялись. Фред и Джордж тоже надолго не задержались. Наверное, им было просто неинтересно с малышней. Мы же прогуляли обед, обсуждая последние новости. Хотя Гарри и Рон на обед все-таки пошли, потому что их ждала Гермиона, все утро торчавшая в библиотеке. Саму Гринджер никто и не думал звать. Ее недолюбливали мои одноклассники и все слизеринцы. Хотя забавный факт, тот же Малфой, постоянно кривящийся от одного упоминания Гермионы, спокойно общался с Миртой и Холли. Эвелин для Драко была слишком ехидной, а Колин вообще был неофициальным фотографом Хогвартса. Так что все разговоры о грязнокровках касались по большей части только Гринджер. На воскресную тренировку я притащила с собой и Маджен. Мать девочки была маглорожденной, а отец – полукровкой. Понятно, что в нашем сословном обществе весьма средние по силе маги без влиятельных родственников и покровителей не могли похвастаться огромными сейфами. Зарплаты продавца флориши блоц и помощницы аптекаря хватило на новую форму и учебники, но вот карманных денег у первокурсницы не было. Квиддичи Маджен любила, но профессионально играть не хотела, опасаясь, что не пройдет отбор. Так что с моей легкой подачи девочку взяли под крыло квиддичисты, а она ухаживала за нашими метлами. Да, я лишилась дохода в несколько галлеонов в год, зато разгребла довольно много времени для дополнительных занятий. Под конец тренировки домовик принес записку от декана с расписанием грядущих матчей. Флинт, прочитав ее содержимое, изменился в лице и принялся ругаться матными словами. Почему-то в этом году решили кардинально поменять расписание. Так, привычный для начала ноября матч Гриффиндор-Слизерин внезапно перенесли на конец мая. Люциан Бойл был уверен, что это грандиозная подстава от Дамблдора. В чем подстава, мы не знали, но знали точно, что от дорогого директора ничего хорошего ждать не стоит. В этом году у Слизерина были все шансы выиграть чемпионат. Метлы прошлогодней модели и общая тренированность перевешивали чашу на нашу сторону. У Гриффиндора был шанс победить, только если Поттер поймает снитч до того, как наши молодцы забьют кучу голов. Но у него метла хуже моей, а вот если Гарри перепадет молния. Однако пока мы в качестве главных противников рассматривали только команду Хаффлпаффа. К началу марта мне нужно будет выложиться на все 100, чтобы обыграть Дидгари. По школе я особо не разгуливала, но от ребят узнала, что слухи обо мне ходят один хлеще другого. Причем сам факт аппарации обсуждали больше, чем моего Богдарта. Луна прошерстила дневники Равина и узнала, что у наследников есть особая привилегия, антиаппарационные щиты Хогвартса на нас не распространялись. Но и тут было ограничение. Нельзя перемещаться с целью навредить обитателям замка, который был еще и убежищем. Луна предположила, что Том к совершеннолетию был поглощен своей ненавистью, поэтому не мог просто так перемещаться в школу. И слава Мерлину. Понятное дело, что о своих находках мы никому не сказали, хотя некоторые сами сделали выводы. В понедельник я умудрилась выспаться, несмотря на то, что завтракать пришлось остатками сандвичей, завалявшихся в сумке. Общешкольный завтрак-то давно кончился. Лапус где-то пропадал, поэтому вся ветчина досталась мне. Перед трансфигурацией я выловила Колина, чтобы узнать, когда будут готовы многочисленные фотографии с каникул. Мне нужно браться за реферат по магловедению, и я решила приложить несколько фото, сделанных в магазине спорттоваров, о которых буду писать. Наш папарацци клятвенно заверил, что к октябрю все подготовит в лучшем виде. Пары прошли в принципе как обычно, но выделилась защита. Люпин все занятие бросал на меня взгляды побитой собаки, несмотря на то, что я затихарилась на последней парте. «Мисс Уизли, задержитесь ненадолго», — попросил преподаватель, как только пара закончилась. Я обменялась мрачными взглядами с Декстером и, собрав учебник и тетрадь в сумку, замерла перед преподавательским столом, пока мои одноклассники покидали кабинет. «Для начала я бы хотел перед вами извиниться», — сказал Люпин, усаживаясь на край своего стола. «О вас отзывались исключительно в положительном ключе все преподаватели, поэтому я решил, что вы сможете справиться с Бобгартом. Не все взрослые маги способны устранить Бобгарта, цокнула языком я, но извинения приняты. Вы абсолютно правы, закивал учитель. Я надеялась, что на этом все и можно будет уйти в свою комнату, чтобы продолжить чтение книги по дементорам, которая была написана абсолютно жутким нечитаемым языком. Но нет, меня никто просто так не отпускал. Знаете, вы напоминаете мне одну очень известную ведьму, признался Люпин. Она была такая же рыжеволосая, умная и смелая. А я то надеялась, что меня будут сравнивать с Морганой. Но преподаватель принялся рассказывать о бравой Гриффиндорке. Почему представители именно этого факультета так любят подобострастничать? У нас на Слизерине могли восхищаться великими волшебниками, но без возведения их деяний в абсолют. Вы говорите про мать Гарри? Прямо спросила я, услышав, что Люпин назвал ту ведьму Лили. Ты знаешь про нее? Разулыбался преподаватель. Перешел на ты. Непорядок. Ну, я все-таки читаю книги, хмыкнула я. Настроение стремительно поползло вниз, словно флоббер-червь, которому не понравилась астрономическая башня. Кабинет защиты я покидала с мерзким ощущением, будто меня с ног до головы обваляли в грязи. Настойчиво хотелось вымыться дочисто. Я себя чувствовала даже хуже, чем когда на факультете проходились по моей семье. Ненавижу, когда меня с кем-то сравнивают. Особенно с дурными гриффиндорками, которые сделали все, чтобы погибнуть в юном возрасте. Злая, как Мантикора, я неслась по школе, не разбирая дороги. И по закону подлости, конечно же, на кого-то налетела. Фигура в школьной мантии с желтой оторочкой витиевато выругалась, поднимаясь с пола. «Уизли, ты охренела так носиться?» – недовольно воскликнул русоволосый парень. «Захария Смит, одноклассник Рона. Прости», – выдохнула я, – «но Люпин способен кого угодно вывести из себя. Неужели ты не восхищаешься новым учителем?» – насмешливо спросил Смит. «Иди ты к Мордреду», – вздохнула я, заправляя за ухо выбившуюся из прически прядь волос. «Если человек хоть чуть-чуть способен объяснять школьную программу, то это не повод им восхищаться. Ты не похожа на остальных, Уизли», – заявил студент дома Хельги, в упор глядя на меня. «Не удивил», – пожала плечами я, не зная, насколько можно секретничать с этим парнем. «Аппарировать в Хогвартсе могут только наследники», – негромко сказал Захария. Я удивленно подняла голову, вопросительно уставившись на собеседника. Тот, ни капли не смутившись, продолжил. «Думаешь, откуда я знаю?» Не дождавшись моего ответа, Захария полез в свою сумку и достал потрепанный дневник. На коже был оттиск в виде барсука. «Ну ничего себе! Как у тебя с окклюменцией?» Понимающе спросила я. Оказывается, семья Захарии уже не одно поколение знает о своем родстве с Хельгой Хаффлпафф. Его дневник – это копия дневника Хельги, сделанная 3 столетия назад. Примерно в то же время семья изменила фамилию. Потому что Смитов пруд-пруди. Отличная возможность затеряться в толпе людей. Это был единственный шанс выжить во время знаменитой охоты на ведьм и последующего передела сфер влияния. Особенно в те годы ополчились против самых влиятельных семей, среди которых были наследники. Гонты растеряли все свое богатство, а Ливандеров чуть не истребили, Фаули пришлось уйти в подполье. Зато на политической арене появились Блэки и Яксли. Более-менее свое влияние сохранили Малфой, Краучи и Аббаты. Из пары разговоров с Захарией я узнала больше, чем за год лекций по истории магии. Вот что значит потеря волшебниками огромного пласта знаний. Узнавать про взаимоотношения семей куда интереснее, чем про восстание гоблинов. Мне пришлось сводить ученика Хаффлпаффа в тайную комнату, познакомить с Василиском и показать сторожку. За свои тайны я была спокойна. На затылке у Захарии был нанесен сложный узор, защищающий от легилиментов. Сахис была довольна, что я нашла еще одного наследника, а заикающийся от страха Захария немало ее повеселил. Парень наивно полагал, что Василиска убил Поттер, а мои слова о том, что это была иллюзия, он не воспринял всерьез. Не меньше Смита удивила Луна, устроившаяся на крылечке сторожки с мольбертом. Я заглянула на холст, на котором среди зеленых листьев пряталась женская фигура. Дриада в стиле Арнува. Модерный кубизм Лавгуд не очень любила. А я от нечего делать решила по верхам разобраться в художественных стилях. Даже Луна решила отвлечься от своего любимого рисования, чтобы посмотреть, как Захария будет взламывать покои Хельги. Сложность была в том, что для этого необходимо из гостиной метнуть зачарованное копье в дверь покоев, по которой перемещался слабо светящийся барсук. Копье Смит метать не умел, отчего очень злился. Ругался он настолько смешно, что у меня очень быстро заболели скулы. В итоге парень остался ни с чем, пообещав на зимних каникулах найти себе преподавателя. Ну а пока нам с Луной придется все так же проводить ритуалы вдвоем. Сам Захарьев вписался в нашу компанию. Не очень саркастичный, самодовольный и эгоистичный. Казалось, он своей целью сделал выведение ребят из себя. В первый же день он подрался с Джейкобом. Даже не на дуэли, а просто по-могловски, на кулаках. Чтобы дурни не попали на отработку, пришлось им синяки залечивать. Затем Смит позубоскалил с Холли, чем довел добрячку до слез. За нее вступился рыцарственный Невилл, отнявший у задиры палочку бесполочковым экспеллиармусом. Короче, приходилось тяжело. Я не могла с головой погрузиться в книги, потому что периодически приходилось прописывать Захарии профилактический подзатыльник. Со мной парень конфликтовать опасался после пары дуэлей. Ничего криминального, я просто прикладывала его чарами парализации на пару десятков минут, а мстительная Эвелин развешивала на нем праздничный серпантин, сохранившийся после нашего с ним дня рождения. Но чувство самосохранения все-таки у Смита не атрофировалось окончательно. К Декстеру и Себастьяну он даже не совался, явно опасаясь последствий. Да Эви пару раз пригрозила повыбивать парню зубы. Такими темпами мы общими усилиями все-таки воспитаем из Захарии приличного человека. В конце сентября нам пришлось прогулять последние поры, чтобы встретить осеннее равноденствие. Все выходные мы проторчали в лесу, собирая семена, урожай с культурных растений и опавшие яркие листья. От урожая, правда, было только одно название – все-таки у нас с Луной не было достаточно времени для его выращивания. Так что собрали мы дикоросы, каким-то чудом прижившиеся в суровом климате Шотландии. Нам пришлось заморочиться с вырезанием рунных табличек, необходимых для ритуала, гарантирующего достаточность пищи зимой. Понятно, что в 20 веке это была чистая условность, потому что голод, особенно в школе, нам не грозит. Но, насколько я разобралась, благодаря подобным ритуалам будет намного проще жить обитателям леса. И то хлеб. Все положенные обряды мы с Луной с блеском выполнили. Захария забил на ритуальные одежды, сообщив, что не хочет выглядеть глупо, поэтому засвидетельствовать ритуалы мы его не пустили. Пришлось парню с недовольным видом сидеть на крылечке и грызть печеные яблоки, приготовленные его семейным домовиком. Ну а мы с Луной зарезали пойманную фестралами куропатку, принесли в дар магии многочисленные фрукты, яблоки и зерно, а после до самого вечера стряхивали с волос золотые и серебряные искорки. Такими темпами вся школа узнает, что мы проводим ритуалы колеса года. Палево, как говорит Мирта. Глава 35. За две недели до Самайна близнецы выдернули меня из библиотеки, куда я пришла, чтобы поискать учебники латинского языка. Из-за того, что вся магическая Европа колдует на латинском, знание этого языка может немало помочь в освоении новых заклинаний. Братья ко мне подошли не вовремя, и я пыталась им об этом намекнуть, но они были непреклонны. Пришлось спешно сворачивать свою деятельность и топать вслед за близнецами, которые направлялись в астрономическую башню. Однако, не доходя до классных комнат, мальчишки свернули в неприметный тупичок. Я только открыла рот, чтобы спросить, что происходит, как Фред шикнул, а Джордж, достав палочку, замысловато постучал по кирпичной кладке. «Ну надо же, как на Диагон-Аллее!» Восхитилась я, заходя в святая святых, в лабораторию братьев. Небольшое помещение было заставлено разномастной мебелью. Полки и столы были завалены книгами и свитками, но не было ощущения беспорядка. Я бы сказал об упорядоченном хаосе. В углу стоял массивный шкаф с ингредиентами, рядом с которым на столе что-то побулькивало сразу в трех котлах. «Что там?» – полюбопытствовала я. «Пробная партия забастовочных завтраков», – ответил Фред. «Если повезет, то создадим вызывающие рвоту конфеты. Вы, что ли, додумались обычное рвотное зелье запихать в сладости?» Хмыкнула я, разглядывая алчным взглядом шкаф с ингредиентами. «А как ты догадалась?» Искренне удивился Джордж. «Похоже, это наследственное», я задумчиво почесала затылок. «В принципе, я не удивлена, что идеи близнецов особо не выходили за пределы школьной программы. По зельеварению и артефакторике они были одними из лучших, но по-настоящему талантливыми они были в другом, а именно в придумывании новых функций привычным вещам и в зарабатывании денег. Так что за братьев я была абсолютно спокойна, но звали меня не за этим. Близнецы закончили разбирать по косточкам карту мародеров. Невидимыми чернилами на пергамент была нанесена куча рун, преимущественно проявляющих и обнаруживающих разумных существ. План школы проявлялся с помощью специальных чернил, приготовленных на основе измельченного хитина акромантула. Рецепт мальчишки отыскали в одной из книг в запретной секции. Из изысканий Фреда и Джорджа я сделала несколько выводов. Во-первых, руны и чары были не сложнее курса Тритон, а значит, карту явно сделали студенты. А во-вторых, в зелье использовались хитин и яд акромантулов, что приводит нас к Хагриду. «Ну и в чем проблема?» – спросила я, внимательным взглядом осматривая братьев. «Как в чем?» – удивился Фред. «Акромантулы стоят кучу денег. У нас запретный лес под боком», – хмыкнула я. Братья посмотрели на меня как на инопланетянку. Как-то я переоценила их дух авантюризма. «Хрен с вами», – махнула рукой я, вспомнив по свои прошлогодние приключения. «У меня в закромах завалялось несколько туш под чарами стазиса, но разделывать их вам придется самим». «Откуда?» – обалдел Джордж, уставившись на меня с открытым ртом. «Из лесу», – вестимо ухмыльнулась я. «Одной из паучьих тушек размером примерно с половину моего тела пришлось пожертвовать. Не самая высокая цена, чтобы заполучить подробную карту Хогвартса, показывающую всех, присутствующих в замке». В сторожку за мной увязался косолапус. Подняв огромный пушистый хвост, кошак бодро перебирал лапами по пещере. С большим любопытством лапус обнюхал Сахис, которая его чуть не прибила за такую фамильярность. Затем я перехватила полукнизла, вознамерившегося попробовать яд Василиска, который Сахис нацедила летом. Втолковывая коту о его дурости и беспечности, я поднялась на поверхность. Лапус мурлыкнул, лизнул мою щеку и спрыгнул с моих рук на каминную полку в гостиной, переворачивая декоративные тарелочки, расставленные луной. С тихим вздохом я следовала за ним, восстанавливая все разрушения. Ну что за чудовище? Косолапусу в запретном лесу понравилось настолько, что все последующие дни он там пропадал, возвращаясь ко мне только на ночь. Мне пришлось спешно разучивать заклинания очистки шерсти и простейшие медицинские чары для животных. Хагрид, к которому я хотя бы раз в неделю таскалась, как на работу, чтобы помогать с животными и собирать ингредиенты, умилялся и убеждал меня, что поставит зачет автоматом. Сам лесничий был несколько подавлен предстоящим разбирательством. Клювокрыл был прикован на огороде с тыквами. Отпустить его никак нельзя было. Тогда судить начнут Хагрида. Я предлагала свою помощь в подготовке линии защиты, но полувеликан отказался, сообщив, что Дамблдор все разрулит. Знаю я, как директор все разруливает, но настаивать не стала. Дело и без того было выше крыши. Флитвик освободил меня от письменных работ, ограничившись устными вопросами. И, пока все писали лекции или отрабатывали заклинания, я сидела на верхней парте, обложившись учебниками по латинскому языку и фонетическому разбору заклинаний. Мозги кипели, но я скрупулезно конспектировала книги Флитвика. Профессор знал о моей загруженности, поэтому пока дополнительные книги я изучала только на парах. От прорицаний я отказалась. Марчбэнкс сообщила, что мне просто нужно будет на пятом курсе написать заявление для сдачи сов для экзаменационной комиссии. Темы для экзаменов мне не прислали, но посоветовали учить учебники. Этим я займусь в курсе на четвертом. Реферат по магловедению я написала довольно быстро, приложив спяток фотографий. Оставшаяся огромная стопка пополнила специально купленный для этих целей зачарованный фотоальбом, посвященный учебе в Хогвартсе. Тренировались мы в обычном темпе. 2-3 тренировки в неделю. В конце ноября у нас матч с Равенклоу, и вся команда летала на расслабоне. 30 октября прислали погодную сводку на грядущий месяц, и наша команда резко перестала возмущаться по поводу переноса матча с Гриффиндором. В первые выходные после Самайна ожидалась сильнейшая буря. Обещали такой сильный дождь и ветер, что Флинт заранее пообещал, что тренировок на улице у нас в это время не будет. Не хотел капитан, чтобы члены команды литрами пили бодроперцовые. Я накинула идею о создании чего-то типа спортивного зала, как у маглов, чтобы нам не приходилось упражняться в гостиной. Флинт обещал перетереться с Снейпом на эту тему. Жаль, что она раньше не пришла мне в голову, потому что мы не успеем все нормально подготовить. Дай Мерлин, чтобы нам хотя бы предоставили большое пустое помещение. Оборудование, что я прикупила, у нас было с собой, так что как-нибудь выкрутимся. К ритуалу разведения огня, который нужно провести на Самайн, у нас уже было все готово. Конечно, Захарии не очень понравилась роль «принеси-подай», но до официального признания его наследником придется терпеть, а потом нам придется изгаляться. Сторон света 4, а нас трое, что значило, что одному из нас придется тащить на себе большую часть ритуала. По крайней мере, пока мы не отыщем наследника Годрика. В канун Дня Всех Святых Хогвартс, как обычно, преобразился. Всюду стояли сотни тыкв, висели трансфигурированные летучие мышки, и в самых неожиданных местах валялись бутафорские черепа и кости. Хотя я не удержалась и с помощью девчонок распустила слух, что это жертвы отработок нашего декана. Гриффиндорские первокурсники чуть не попадали в обмороки, наткнувшись в коридоре на Снейпа, как мне рассказали ржущие близнецы, оценившие шутку. Эвелин, Холли и Мирта были недовольны. Оказывается, у маглов Хэллоуин активно отмечается. Все наряжаются в страшные костюмы. Дети ходят по соседям, собирая сладости, а те, кто постарше, отправляются на тусовки и вечеринки. У нас такого даже близко нет, только традиционная обжираловка. Это было странно. Мне кажется, если перенимать праздничные традиции, то это следует делать нормально, а не выборочно. Итогом стало то, что перед праздничным ужином мы с Луной собрали наш курс и рассказали мини-лекцию про Самайн, его традиции и вообще про Колесо Года. Малфой, ради любопытства заглянувший к нам на огонек, одобрительно хмыкал и вставлял свои комментарии. Почему, если у магов столько праздников, они отмечают праздники маглов? Полюбопытствовал Эвелин. Прежде чем ответить, я, Драко и Декстер вздохнули. Грязнокровным детишкам не нравилось отмечать незнакомые праздники, Малфой скривился будто от зубной боли, а необходимость жертвоприношений мелкого зверья их вообще пугала. Это грубо, поморщилась Оливия. Зато честно, фыркнул Харпер, а Декстер добавил, маглокровки – это выходцы из мира маглов, а грязнокровки – это маглокровки, не уважающие наши традиции и игнорирующие ритуалы. Разница колоссальная, если задуматься. Колоссальная – это мягко сказано. Маглорожденных не так много, как кажется. Максимальное их количество сейчас только на первом курсе, чуть больше половины. Обычно их около трети, но они громко кричат и жалуются, так что кажется, будто их много. И вместо того, чтобы помогать им адаптироваться в новом для них мире, держатели власти подстраивают всех под них. А еще ритуалы. Мне была максимально интересна эта сфера, но в Британии ее приравнивают к темномагической. Официально, из-за того, что ритуалы с жертвоприношениями активно проводили сторонники Гриндевальда. Неофициально, потому что большинству маглокровок эта сфера была недоступна. Слишком сильное колдовство, для которого нужен алтарь и недюжинный магический контроль, ведь палочки в ритуалах не используются. Именно из-за этого я столько времени трачу на беспалочковую магию. Без этого накопленная в алтаре энергия вполне может разорвать неудачливого ритуалиста. Праздничный ужин в этом году на Слизерине прошел весьма необычно для этого факультета. Нас с Драко и Харпером утащили к себе квиддичисты. С нами увязались Декстер, Крэп и Гойл. Поедая вкуснейшие картофельные оладьи и тыквенные пироги, мы оживленно обсуждали ремонт. Нам выделили неплохое помещение в подземельях под спортивный зал. Я проболталась, что у меня есть самоучитель по ремонту. Баулы и Блитчли неплохо разбирались в чарах и рунах. Ну а Монтегю, Флинт и Деррик были готовы раскошеливаться. Мы собирались как следует заморочиться, прекрасно понимая, что это начинание пригодится не только нам, но и последующим командам. Так что, цветовая гамма родного факультета и мощные защитные чары, чтобы спортзал не отжали другие. Зная Вуда, тот вполне способен устроить истерику, требуя, чтобы поганые слизеринцы делились. Попробовать сделать что-то самому, зачем, гораздо проще топать ногами и возмущаться. Разговор продолжился и по пути в гостиную. Я доказывала Флинту, что отделка темным деревом не самая лучшая идея. Мы же чокнемся продумывать нормальное освещение. К концу пути капитан квиддичной команды был согласен на все, лишь бы я от него отстала. Добившись своего, я улыбнулась и поспешила в свою комнату. С соседками мы перекинулись парой фраз и быстро побежали в душ. Наше время мыться было сразу после ужина, и я не хотела его упускать. Мне еще после отбоя убегать в лес вместе с Луной и Захарией. Как после ночного ритуала буду сидеть на парах, я лишь смутно представляла. Хотелось бы просто прогулять, но МакГонагалл с меня шкуру спустит, еще и Снейпу нажалуется. Я только успела смыть с волос шампунь, как в душевую без стука ворвалась Джемма. «У вас не больше 5 минут», — быстро сказала староста, — «и поднимайтесь в гостиную». Ни Мордрида не понимая, мы быстро домылись, переоделись и, Собрав вещи, поспешили в гостиную. Темные и тяжелые от воды волосы пришлось заплетать в косу буквально на ходу. В помещении собрался весь факультет. Хмурый декан вместе с взволнованными старостами стоял у камина. Во время праздничного ужина в школу пробрался Сириус Блэк, холодно произнес Снейп, цепким взглядом осматривая студентов. В целях безопасности все учащиеся проведут ночь в большом зале под охраной старосты некоторых преподавателей, пока остальные будут прочесывать с дементорами весь замок в поисках преступника. В речи декана прослеживались белые пятна. Куда именно пытался проникнуть беглый преступник? Какая у него мотивация? И как он проник в Хогвартс? Хотя насчет последнего были предположения. Сомневаюсь, что Блэк является Змееустом, но те же близнецы рассказывали про несколько выходов из школы, которыми мог воспользоваться любой. И странно, что Дамблдор не перекрыл эти ходы. Или он не знает, большой зал взволнованно гудел. Преподаватели призывали к тишине, но помогало это слабо. Многие девочки хоть и были напуганы, но встали в позу. Не дело ложиться спать, не умывшись. Старшекурсники организовали что-то типа патруля, чтобы небольшими группками выводить ребят в ванные комнаты. «Хорошо, что мы успели помыться», — вздохнула Имаджен, оглядывая спальные мешки, наколдованные Дамблдором. «Это точно», — кивнула я. «Пойдем, выберем места, чтобы не пришлось спать в проходе». К нам быстро присоединились мои одноклассники, а чуть позже и первокурсники со Слизерина. Мы облюбовали угол у преподавательского помоста, подальше от всех дверей. Стоило мне сесть на спальный мешок, как ко мне с громким мявом подбежал Косолапус. «Это твой кот», — заорал с другого угла Рональд. «Мой», — не стал отрицать я, глядя на взбешенного братца, который подбежал ко мне. К чести одноклассников, они быстро подобрались и перехватили палочки поудобней, готовясь в любой момент защищаться. «Этот монстр пытался сожрать моего паршивца», — воскликнул Рон, уперев руки в бока. «Он кот, причем полукнизл. Странно ожидать от него другого», — пожала плечами я, поглаживая Лапуса по шее. Кошак, словно дразня Рональда, мурлыкнул и вытянулся во всю свою немаленькую длину на спальном мешке. «Тогда держи его под замком», — заявил братец. «И не подумаю», — я фыркнула, начиная злиться. «Меня целиком устраивает поведение моего кота. Если тебе это не нравится, то попробуй оставлять свою крысу в своей комнате, чтобы мой ужасный кот до нее не добрался». «Ты-ты», — начал хватать ртом воздух брат. «Единственное, что я могу тебе предложить», — устало произнесла я, — «это не больше 5 галлеонов на нового питомца, если паршивец пострадает от косолапуса». «Соглашайся, Уизли», — лениво бросил Малфой, обнаружившийся в десятке метров сбоку. «Ты таких деньжищ в жизни не видел. Что тут у вас происходит?» Не успел Рон ответить Малфою, как к нам подошел Перси. «У вас есть полчаса, чтобы успеть на водные процедуры, а потом отбой». Пыхтящий, как злой ежик, Рон побрел в сторону своих товарищей. «Я же развалилась на спальнике вместе с виновником конфликта и читала свои конспекты по чарам», положив под голову завалявшийся в сумке мягкий плед, купленный у маглов. «Только один раз меня отвлекли». Фред кинул записку, гласящую, что никаких Блэков в Хогвартсе сейчас нет. Я на это лишь кивнула. Так и знала. Меня волновало другое. Почему Рональд так внезапно воспылал любовью к своей старой крысе? Раньше он всегда отзывался о паршивце максимально пренебрежительно. Я знала, что на крысе Рон отрабатывает различные заклинания и не сильно переживает о безопасности питомца. Настолько задело, что кто-то может рассматривать паршивца как добычу. Понятное дело, что при таком переполохе мы никак не могли сбежать в запретный лес. Ночь прошла беспокойно. Нам повезло, что наши рыцарственные мальчишки настояли, чтобы девчонки расположились у стены, а они легли по периметру, готовясь в случае чего нас защищать. И их не смущало, что, например, по боевой магии я одна из лучших, потому что родители их учили защищать женщин. Рядом урчал косолапус, но желаемого спокойствия не было. По большому залу постоянно шатались старосты и преподаватели, которые не сильно тихо переговаривались. Да, приглушенно, но сам факт, из-за этого с утра у меня было ощущение, будто в глаза насыпали песка. Хорошо еще, что поры, к величайшему неудовольствию Маккошки, отменили. Сегодня преподаватели тоже будут обыскивать замок, поэтому им нужно было, чтобы студенты денек посидели по гостиным. Только отзавтракали мы всей школой. Против традиции даже подали кофе со сливками. Выскользнуть из замка тоже не было проблемой, когда на нашей стороне факультетские призраки. Сахис была недовольна, что у нас не получилось провести ритуал, пока Луна была в пике, ну да ничего не поделаешь. После ритуала мы поняли, что нам катастрофически не хватает кофе. И, пока Захария под чутким приглядом Сахис приводил в порядок ритуальный зал, мы с Луной верхом на фестралах поехали в Хаксмит. Со мной ехал Лапус, величественно восседавший на лошадином крупе. За пределами круга дольменов Косолапус звонко мяукнул и спрыгнул на землю. Мы спешились, пытаясь понять, что так привлекло внимание кота. Из кустов к нам вышел высокий, но тощий черный пес. «Это твой друг?» – спросила я у Лапуса, который мяукнул и потерся спиной о ногу собаки. А пес внимательными не по собачьи умными глазами осмотрел меня и замахал хвостом. У меня в сумке завалялся мясной пирожок, утащенный с кухни, начинку от которого я решила скормить хвостатому знакомому. Только тот умял и тесто, впрочем, оставшись таким же тощим. Я посоветовала Лапусу проводить пса к Хагриду. Тот явно не откажется прикормить еще одну собаку. К моему удивлению, пес кивнул и вместе с Косолапусом двинулся в сторону Хогвартса. Ну а мы возобновили свой путь в Хаксмит. Глава 36. На матч Гриффиндор Хаффлпафф я не пошла. Погода за окном стояла такая скотская, что все, чего хотелось, это сидеть перед камином и хлебать литрами горячий чай. Со мной было солидарно большинство слизеринцев. Да уж, такими темпами трибуны будут полупустыми. Я заняла самый большой письменный стол и обложилась книгами. Мне нужно наперед написать кучу эссе, темы для которых пришлось узнать у Гриффиндор, которая дальновидно все записывала. В качестве оплаты я вручила Гриффиндорке несколько шоколадок. Благодаря подаркам друзей и родственников у меня этого добра было навалом. Хорошо еще, что Флитвик избавил меня от необходимости писать эссе, но я все равно зашивалась, уча конспекты наизусть. Рядом сидела и Маджен, которую я негласно взяла под свое крыло. Никак не проявившую себя полукровку чистокровные леди не пожелали брать в свою компанию. Астория ожидаемо присоединилась к Дафне и ее подругам, а близняшки Кроу были сами по себе. Мне было откровенно жаль одиноко болтающуюся первокурсницу, поэтому я пригласила ее к нам. Компашка наша была дружелюбная, готовая делиться знаниями и помогать осваиваться в школе. По просьбе Пенелопы к нам также присоединился ее младший брат Калиб, и Маджен активно листала учебник по чарам. Флитвик, вдохновленный прошлым годом, обещал перевести самых одаренных и трудолюбивых магов в отдельную группу с дополнительными занятиями. Терять такой шанс девочка не желала, поэтому мне периодически приходилось отвлекаться, чтобы ответить на очередной вопрос. Я как раз пояснял о тонкостях применения левитационных чар, как вдруг перед глазами появилась непрозрачная дымка. Словно наяву я слышал разговор, звонкий голос женщины, в котором проскальзывали истеричные нотки, и мертвенно-ледяной мужской голос, периодически сбивающийся на шипение. «Отойди прочь, глупая девчонка. Пожалуйста, только не Гарри. Убейте лучше меня. Ты мне надоела. Пощадите Гарри, он, Авада». Меня кто-то сильно тряс за плечи. Перед глазами мелькнула изумрудная вспышка, и я, захрипев, резко распахнула веки. Джинни, трясущая меня и Маджен, глядела огромными глазами, а вокруг столпились слизеринцы. «Ты в порядке?» – поинтересовался внешне спокойный Декс, только сжатые кулаки выдавали его состояние. «Пока не особо, но скоро буду в норме», – хрипло сказала я, с благодарностью принимая руку Харпера, который помог мне подняться. Затем обвела мрачным взглядом студентов, заметив, что некоторые из них прячут усмешки, и добавила: «Найду того, кто меня проклял, пущу на корм для акромантулов». Азкабан, мисс Уизли, многозначительно зашевелил бровями Забини. «Вы ничего не докажете», усмехнулась я, разряжая обстановку. Шутки про возможность откосить от тюрьмы на факультете любили. И раз я могу шутить, значит, со мной все в порядке, поэтому зеваки быстро рассосались. Только Флинт поинтересовался, нужно ли отвезти меня к мадам Помфри. Я отказалась, а капитан сказал, что если я так еще раз свалюсь, то он пинками погонит меня в больничное крыло. На это я была согласна. Все равно собиралась в ближайшее время разобраться со своей проблемой. Пришедшие с матча Пьюси и Уоррингтон принесли новость, что во время матча Поттер потерял сознание и свалился с метлы из-за влияния дементоров. Надо же, какое совпадение. Слизеринцы на меня откровенно пялились, но вопросы задавать не решались, а меня захлестнули мрачные думы. Второй раз в уравнении встречаются дементоры, Поттер, я и потеря сознания. Мне это определенно не нравится. Дописав начатые эссе, Я сложила свои вещи в сумку и покинула гостиную. За мной попыталось увязаться несколько излишне любопытных софакультетников, от которых было несложно отделаться. Кровавый барон и дезиллюминационные чары мне в помощь. Пока призрак отвлекал студентов, я нырнула в зачарованную нишу. В тайной комнате я не задержалась, быстро направляясь к алтарю. Мне еще бы успеть вернуться в гостиную до отбоя, а времени оставалось не так много. Что случилось? Флегматично поинтересовалась Сахис, стоило мне подойти к ней. Тихо вздохнув, я посмотрела в янтарные глаза, приоткрывая сознание. Не люблю этот способ обмена информацией, потому что потом болит голова, но так проще, чем ломать язык на парсилтанге. А Сахис, просматривая воспоминания, вполне может заметить больше, чем я. Копание в моих мозгах не заняло много времени, а вот потом змее надо было подумать. Сахис подперла нижнюю челюсть кончиком хвоста и прикрыла глаза. Я минут пять постояла, переминаясь с ноги на ногу, затем плюнула и трансфигурировала увесистый булыжник в мягкий пуф, на котором с комфортом устроилась с купленным у Маглавгрозовым перевалом. Ждать пришлось довольно долго. Я успела проголодаться, не вовремя вспомнив, что обед пропустила, а в сумке только сладости. Только я решила вскрыть упаковку шоколадных котлокексов, как Сахис встрепенулась, резко распахнув глаза. «Ну вот», — плакала моя возможность поесть. «Твоя проблема необычна», — признала змея. Говорила она неторопливо, позволяя мне обдумывать все, что она сказала. Харкрукс обычно создается всего один, и даже в этом случае маг весьма сильно деградирует. Но при этом у него есть возможность чувствовать осколок своей души. То есть мои догадки верны, вздохнула я, массируя висок. Поттер тоже захапал часть души Тома, скорее всего, согласилась Сахис. Однако, Ситуевина, все говорят, что защиты от Авады не существует, поэтому феномен Гарри столь необычен. А мальчишку, как я знала, толком не обследовали после падения Темного Лорда. Василиску это категорически не нравилось. Она боялась, что Поттер попытается претендовать на место главы рода Гонд. В отличие от меня, Гриффиндорца она не знала, а его попытки укокошить Василиска, пусть и под иллюзией, она так и не простила. Но было еще то, что настораживало. Сахис потребовала показать ей все воспоминания, связанные с Гарри, и вынесла вердикт. Парень, несмотря на конфликты, тянется к общению со мной, потому что ощущает во мне родственную душу. Я это воздействие игнорирую только благодаря окклюменции. И вот тут моя паранойя встала на дыбы. Мать с раннего детства готовила меня к общению с Гарри Поттером, притом весьма однобоко. Через сказки, в которых мальчишка был героем, спасающим меня. Мое поступление на Слизерин возмутило родителей в основном из-за якобы невозможности дружбы с Гарри. А дневник Тома оказался у меня в руках именно в тот момент, когда рядом находился отец. От всей этой ситуации так и веяло чем-то мерзким, отвратительно. А еще Сахис сама не знала, как мне сейчас оградиться от влияния дементоров на Поттера. Сказала лишь пока усиленно заниматься окклюменцией, но после Йоля мне не отвертеться от принятия рода. Это должно помочь, хотя мне буквально придется родиться заново, ведь магия даст мне новое имя и завершит слияние моей души с осколком Тома. Пытаясь прикинуть, как бы так впихнуть в свое плотное расписание изменения, я поднялась в школу. До отбоя было 20 минут, поэтому я неспешным шагом двинула в сторону гостиной. По пути напоролась на Снипа, который смерил меня подозрительным взглядом, но промолчал. Интересно, когда декан вызовет меня на ковер? Сомневаюсь, что мои постоянные отлучки остались незамеченными. И еще больше сомневаюсь, что мои куцые навыки окклюменции могли обвести вокруг пальца талантливого легилимента. Главное, чтобы с ней пришил мучиться любопытством уже после зимних каникул. Вернувшись в спальню, я уныло вздохнула. Из-за дурацких дел пришлось пропустить обед и ужин, а значит, перед сном максимум, что я смогу поесть, это сладости. Хотя меня спас Перси. В комнате появился Руби, щелчком пальцев перенесший на мой прикроватный столик поднос, наполненный едой. Я с наслаждением принюхалась к потрясающе пахнущему куску запеченной рыбы. Братец явно заметил, что я где-то пропадаю, и позаботился о том, чтобы я не голодала. Лапус тут же принялся крутиться вокруг меня, выпрашивая что-нибудь. Ощущение, будто коту плевать, что я ем, главное, чтобы с ним поделилась. А ел он до хрена, лишь немногим меньше Фистрала. И куда столько лезет? С утра меня разбудила сова, принесшая посылку от родителей Холли. Я сразу скормила почтальонше вафлю, а сама принялась вскрывать упаковку. Ничего экстраординарного, просто журналы с выкройками для детей всех возрастов. Я сама написала миссис Уокер, объяснив, что хочу подзаработать. Женщина без вопросов прислала все необходимое и передала сверток для Холли, в который я не лезла, передам подруге, как есть. Перед завтраком я успела не только привести себя в порядок, но и зарулить к Вайлет. Та одобрила несколько моделей, выкройки которых у меня появились, передала мне 3 свертка с тканями, серебристые нитки из шерсти единорога и рунные цепочки, которые необходимо вышить. Все это добро я сложила в одном из тайников Салазара, чтобы меня гарантированно никто не отвлекал от работы. Если повезет, то управлюсь примерно за месяц. В планах было немедля заняться работой, однако не судьба. Оливия потащила всю нашу компанию навещать Поттера. Видите ли, почти все хаффлпаффцы по настоянию мучившегося виной Седрика Дигори решили прогуляться в больничное крыло. Я после вчерашних открытий хотела видеть Поттера еще меньше, чем обычно. Поэтому, когда меня выцепили близнецы, я с радостью отправилась за братьями. В лаборатории мне предложили сесть на высокий табурет рядом с центральным столом, на котором стояли 2 банки с какими-то яркими крупными дрожже. «Что это?» – полюбопытствовала я. «Блевательные батончики», – гордо ответил Фред. «Съедаешь зеленую часть, и тебя начинает тошнить», – более подробно разъяснил Джордж. «Преподаватели пугаются и отпускают тебя в больничное крыло, а ты в коридоре ешь красную конфету. Рвота проходит, и можно идти по своим делам. Только мы не знаем, как лучше склеить части батончика, чтобы не потерять антидот», — вздохнул Фред. «Не на клей же сажать. Попробуйте использовать обычный желатин», — пожала плечами я. «Только воды добавляйте мало, и тогда получится клейкая масса». «Так и сделаем», — закивал Джордж. «Вы меня звали, чтобы спросить совета?» — хмыкнула я. «Не», — замотал головой Фред. «Мы доделали карту. Осталось ее зачаровать. Специальными чернилами, приготовленными братьями, я написала на пергаменте кодовые фразы, активирующие и дезактивирующие карту. Близнецы, не мудрствуя лукаво, в качестве пароля оставили фразы оригинала. Я же ударилась в латинский язык. После того, как Фред, помахав палочкой над пергаментом, произнес зубодробительное заклинание, которое читал со шпаргалки, и передал поделку мне, я коснулась поверхности палочкой и прошептала: «Пёроспира от Астра». На пергаменте быстро проступили чернила, формируя карту школы. «Зашибись». Я довольно улыбнулась, рассматривая многочисленные имена всех, кто находился в замке. Затем снова коснулась карты палочкой, сказав: «Аляйцте ест». «По-моему, это неплохой дар следующим поколениям наследников. Когда закончу школу, вложу карту с инструкцией в дневник Слизерина, а пока смогу поиграть в шпиона». «Что-то еще?» – спросила я, пряча сложенный пергамент в сумку. «Ага», – кивнул Фред, переглядываясь со своим близнецом. «Пару дней назад нас вызвал Дамблдор. Что он хотел?» Сразу напряглась я. «Когда меня вызывал директор, это обычно не заканчивалось ничем хорошим». «Ничего такого», – пожал плечами Джордж. «Дамблдор сказал, что знает про нашу лабораторию. Предупредил, чтобы мы были осторожнее и не занимались темными искусствами. Еще он знает про карту», — добавил Фред. «Директор попросил отдать ее Гарри, взамен обещая закрывать глаза на некоторые наши проделки». «Звучит как подвох», — хмыкнула я, задумчиво потерев подбородок. «Мне категорически не нравилась попытка Дамблдора убрать всякие тормоза братцев-экспериментаторов. Сама карта нам уже не нужна, поэтому можно со спокойной душой отдать ее Поттеру. Мои тайные ходы он все равно без пароля вскрыть не сможет. Но вот с близнецов клятву не вредить другим студентам я стребовала. А то Фред уже обмолвился, что хотел бы испытывать новые продукты на первокурсниках. Я была категорически против. Пусть сначала скармливают свою продукцию крысам и хомякам, а потом договариваются с теми, кто уже сдал сов, возможно, даже не за спасибо. Нам не нужны проблемы с законом на старте проекта. Распрощавшись с братьями, я двинула в тайник, решив таки заняться своей работой. А чтобы меня гарантированно никто не отвлек, до убежища Салазара я шла тайными ходами. Заодно проверила, как они отображаются на карте. Никак, мое имя просто пропадает у стены. В тайнике я на большом крепком столе расстелила мягкую ткань лилового цвета и принялась специальным мелком обводить лекала. Работа была монотонная, требовалось тщательно контролировать каждое движение, поэтому я провозилась до самого вечера. На ужин пришлось буквально бежать через всю школу. Только в холле перед большим залом я затормозила, взмахом палочки приводя свой внешний вид в порядок. «Где тебя носит?» — шепнул Малфой. «Стоило мне сесть за свое место за столом. Я сделала круглые глаза, отчаянно вспоминая, когда это мы с Драко настолько сблизились, чтобы я позволяла ему контролировать свои передвижения. Дела», — коротко отозвалась я, решив пока не устраивать сцен. Вместо этого я положила себе на тарелку запеченное мясо с картофелем, заодно вслушиваясь в разговоры за столом. «У вас была защита в пятницу?» — спросила Дафна у Астории. «Нет», — покачала головой младшая Гринграсс. «Отменили». «У нас тоже», — хмыкнул Декстер. «Так мы узнали, что по какой-то причине Снейп заменял Люпина на зате у некоторых курсов. Я бросила взгляд на преподавательский стол и только заметила, что Люпин отсутствует. Все-таки я так и не простила ему выходку с Богартом, из-за чего бессознательно стараюсь дистанцироваться от этого человека». А слизеринцы тем временем строили теории одна другой абсурднее, куда пропал Люпин. Я шутки ради предположила, что Снейп таки решил отомстить Люпину за Богарта Лонгботтома и прикопал нового препода за теплицами Спраут. Малфой поржал и поправил меня, что наш декан скорее бы пустил Люпина на ингредиенты. Шутка зашла слишком далеко, когда старшекурсники начали придумывать линию защиты на случай, если с ней позагребет Аврорат. Я поняла, что декана на Слизерине любят и уважают, и еще почерпнула для себя пару неплохих мыслей касаемо магического законодательства. В понедельник Люпин так и не явился на завтрак, отчего о жестокой расправе одного конкретного зельевара заговорили на других факультетах. Зато из больничного крыла выпустили Поттера, что вызвало у Драко бурю восторгов. Наследник благородного дома Малфоев изо всех сил изображал падение с метлы. Я приставила свою чашку чая поближе к тарелке, изо всех сил делая вид, что незнакома с сидящим рядом блондином. Но как ни странно, зати у нас не отменили, а в кабинете мы даже увидели нашего преподавателя. Правда, Люпин был какой-то бледный и осунувшийся, а круги под его глазами были такие, словно он не спал всю ночь. Сидящий позади меня Харпер шепотом вынес предположение о бурной ночи и хорошей попойке. Декстер закашлялся, пытаясь не заржать, а сидящая рядом со мной Луна посмотрела на слизеринца с осуждением. Добрячки Холли и Оливия принялись выспрашивать у Люпина о его здоровье. Тот слабо улыбнулся и сказал, что болеет с детства и через пару дней уже будет в норме. Надеюсь, его болезнь не заразна. Многие студенты радовались возвращению Люпина. Все-таки Снейп часто лютовал, требуя от учеников чуть ли не больше, чем остальные преподаватели. Слизеринцы к этому привыкли и относились философски, но остальные жаловались. «У меня времени жаловаться не было. Флинт и Роджер Дэвис, капитан команды Равенкла, чуть ли не дрались за квиддичное поле. Под вечер у меня в глазах двоилось от бесконечных бочек, мертвых петель и штопоров. А Миляга Флинт поставил меня перед фактом, что после каникул мне предстоит тренировать финт Вронского». Харпер сочувственно стучал по моему плечу, а я снова задумалась, насколько люблю играть в квиддич и стоит ли мне продолжать в него играть. На матч с Равенкла у нас была особая тактика. Я должна максимально долго теснить от Снитча Чжоу Чанг, чтобы наши охотники забили как можно больше голов. У ловца Гриффиндора сейчас не было метлы, но мы не забывали про возможную подставу от Дамблдора. У Хаффлпаффа был сильный ловец, и Флинт не был уверен, что мне удастся отгонять его от Снитча. В этом году мы планировали добрать достаточное количество баллов, чтобы взять кубок. 27 ноября погода была ясная, но морозная. На форме были чары согревания, но на лицо пришлось наносить жирный крем, чтобы не обветрить кожу. Хорошо еще, что перчатки из шкуры Василиска отлично сохраняли тепло. Сам матч был довольно сложным. Чанг не за красивые глаза получила место ловца. Я задолбалась летать у нее перед носом, изо всех сил мешая девушке сконцентрироваться на поле, пока наши слаженно метали квоффл в кольца соперника. Нам удалось победить с разгромным счетом 540-200. Я поймала снитч на восьмом часе игры и чуть не свалилась с метлы от усталости. Руки нещадно болели, а в ушах шумело от высокой скорости полета. Я с трудом выдержала победную фотосессию и дорогу до наших подземелий. На праздник против всех правил я выползла в джинсах, свитере и кроссовках, но, как ни странно, мне никто и слова не сказал. Старшекурсников больше интересовал ящик сидра, который притащили Монтегю и Уоррингтон. Даже нам с Драко досталось по паре глотков, а следующим утром мы по доброте душевной варили в гостиной антипохмельное зелье. У меня проскальзывала шальная мысль продавать зелье втридорога, но я решила сделать вложение в репутацию. И не зря. Мальчишки пообещали компенсировать с лихвой все потраченные ингредиенты. Близилось Рождество. Глава 37. Хогвартс-экспресс мчался на юг, выпуская клубы дыма. В этом году попечительский совет смог продавить увеличение каникул. Отдыхать мы будем дольше на целую неделю. А все из-за того, что у 9 из 13 членов совета наследники родов в данный момент обучаются в Хогвартсе. Родовые ритуалы никто не отменял, поэтому мы радостно забились в поезд уже 19 декабря. Косолапуса я оставила близнецам, стребовав с них клятву позаботиться о моем фамильяре, иначе натравлю змей. Братья поржали, но разместили постель кота у себя в спальне. Сами Фред и Джордж получили несколько недель отработок у Филча за исполненную во время завтрака песню о любовном треугольнике миссис Норрис, Косолапуса и Маккошки на мотив рождественского гимна. Студенты откровенно грызли ложки, пытаясь не слишком громко ржать, а декан Гриффиндор разъяренной фурией кружила рядом с братьями. Вот уверена, что если бы подобный финт провернули студенты других факультетов, то они бы лишились доброй сотни баллов. Но мы привыкли. Перси на меня дулся. Я сообщила ему, что сразу из Лондона отправляюсь к Лавгудам. Брат надеялся, что мы встретим Рождество вместе, но я не была уверена, что смогу к этому времени освободиться. И ежу понятно, что поход к Лавгудам – просто предлог для родственников. В Лондоне мы быстро пробежимся по магазинам, где закупим все необходимое. Затем камином перенесемся к Лавгудам, где Луна соберет свои вещи. И только после этого мы отправимся в Литл Хинглан, городок, где, судя по координатам, находились земли гонтов. Хотя кто бы знал, как я намучилась, пытаясь наложить сетку аппарационных координат на обычную магловскую карту, притащенную близнецами из деревушки близ Хоксмита. Девчонки делились планами на каникулы. Эвелин с родителями отправится в Калифорнию, Мирта поедет к бабушке в Глазго, а Холли и Оливия будут праздновать с семьями дома. Я заранее раздала всем свертки с теплыми вязаными носками, зачарованными на износостойкости на сохранение тепла. Надо бы заморочиться и купить почтовую сову, а то с отправкой почты у меня проблема. Никаких сладостей в поезде я не покупала. Зачем переплачивать, если можно наведаться в лавку? Да и сегодня мне хотелось каких-нибудь сандвичей. Хоть я и сладкоежка, а ведь некоторые студенты не любят сладкое. Неужели впроголодь едут? На вокзале я распрощалась с одноклассниками, кивнула членам квиддичной команды, обняла Перси и встречающую его тетушку и, подхватив Луну за локоток, переместилась камином на Диагон-аллею. Улицы были полупустыми, потому что немалая часть волшебников торчала на вокзале, а остальные сидели по домам из-за холода. Нам пришлось даже замотать лица шарфами, чтобы не замерзнуть, пока идем до Гринготтса. Чтобы разжиться золотишком, пришлось продать на факультете еще целых 3 туши акромантулов. Сахис пообещала в случае чего снова выйти на охоту. Для благополучия рода Гонт Василиск на многое готово. У гоблинов мы поменяли на фунты полсотни галлеонов, затем потопали в лавку старьевщика. Вот тут я реально поблагодарила все на свете за то, что по пути нам почти никто не встретился, потому что в лавке я оставила почти 200 галлеонов, заполучив в свои цепкие лапки торбу из плотной светлой кожи с вышитыми кельтскими узорами и нормальными чарами незримого расширения. Продавец уверял, что в сумку с легкостью влезет содержимое целой комнаты, а продавали ее с уценкой из-за порванного ремешка и застежки, которые мы с Луной могли починить. Столь дорогая покупка была необходима до тех пор, пока я не обзаведусь собственной недвижимостью. Пока же я была вечно в состоянии на чемоданах, поэтому эти самые чемоданы лучше постоянно таскать с собой. После Диагон-аллеи мы бодрым галопом промчались по магловским магазинам. Купили теплые яркие лыжные костюмы и ботинки для меня и Луны, чтобы не продрогнуть во время полета. Обнесли несколько супермаркетов, чтобы купить достаточно еды. По нашим планам, мы застрянем максимум на месяц. Как при этом потом возвращаться в школу и что будет, мы откровенно не знали. Закончив с маглами, мы камином прыгнули из дырявого котла в Туру, родовой дом Лавгудов, который действительно напоминал осадную башню из шахмат. Ксенофилиус Лавгуд сразу выскочил из дома, кинувшись обнимать дочь. Луна, улыбнувшись, негромко сообщила родителю, что мы с ней нашли место, где могут обитать фаморы, а значит, нам нужно отправиться в путешествие и укрепить эти земли. Так, на всякий случай. Ксенофилиус серьезно закивал, сообщив, что Луна вполне может собрать все необходимое. Пока мисс Лавгуд носилась по дому, складывая гору вещей в свой чемодан, я гоняла через главой семьи, соловьем разливаясь, рассказывая, какой Луна замечательный друг, человек и волшебница. Наследница Равенкла как-то упоминала, что ее отец боялся, что она так и останется одиночкой и не найдет друзей. Короче, со стариком Ксеном мы расставались практически друзьями. Я пообещала после Рождества по эскизам Луны связать игрушечного Наргла, а мне пообещали скидку на подписку на придиру. Честь весьма сомнительная, но я из вежливости оформила годовую подписку на еженедельное издание. Это вышло не так дорого, около галлеона, зато никто не обиделся. Кстати, а что такое фаморы? Шепотом спросила я у Луны, поднимаясь вслед за ней в ее комнату. Существа из хаоса, с которыми сражались наши предки, как ни странно, коротко и ясно ответила подруга. Луна собиралась до вечера. Ксенофилиус предлагал переночевать в доме и отправиться на приключения утром, но наследница Равенкла радостно сообщила, что временно приватизировала палатку. Это, кстати, здорово. Не придется нам строить шалаш или землянку. Из дома Лавгудов мы камином переместились в Хаксмит, перед этим трансфигурировав зимние мантии и шапки с шарфами, чтобы нас было не узнать. Хотя кому надо в сумерках вглядываться в случайных прохожих, но нам следовало поспешить, потому что по ночам улицы патрулируют дементоры. У запретного леса нас ждали фестралы, нетерпеливо бьющие копытами. Вот когда порадуешься, что не надеваешь на каникулах юбки, потому что ездить верхом без седла – весьма сомнительное удовольствие. В лесу мы встретили друга Косолапуса, большого худого пса с черной шерстью. Мы его так и называли «друг», периодически подкармливая. Вот и сейчас мы спешились и угостили собаку куском ветчины. Друг слопал его за два укуса, радостно гавкнул и, задрав хвост, помчался в сторону школы. Забавный зверь. Я знала, что Лапус периодически таскает ему еду с кухни, да и добряк Хагрид подкармливал пса по нашей просьбе. А зверь взамен часто сопровождает меня в походах в лес, впрочем, не приближаясь к сторожке, наверное, опасаясь Василиска. Приехав в сторожку, я поспешила растопить камин в гостиной, а Луна тем временем покормила фестралов. Поужинали мы, разогрев в огне банки с фасолью, да разошлись по комнатам. А вот на рассвете мы, облачившись в новые лыжные костюмы, оседлали Танию, одну из самок фестралов, что перебрались ближе к сторожке. Тания была довольно крупной, мускулистой и выносливой, поэтому наш выбор остановился на ней. Поднявшись в воздух под дизель-люминационными чарами, мы взяли курс на юго-запад. Приходилось петлять и скрываться за тучами от магловских летательных аппаратов. Некоторые маглы тоже могут видеть фестралов, и нам не хотелось никого шокировать. Было холодно. Мантии с согревающими чарами, надетые поверх лыжных костюмов, спасали слабо. Раз примерно в полчаса приходилось приземляться и обдувать фестрала горячим воздухом из палочек, потому что на крыльях быстро формировался тонкий слой наледи. Зато перчатки из шкуры Василиска отлично сохраняли тепло. Вот вырасту и обязательно обзаведусь плащом и мантией. Недаром огромный кусок шкуры я сохранила в своих апартаментах. Мы чуть было не пролетели мимо. Помогла Луна, тонко чувствующая магические потоки. По указке подруги я пошла на снижение. Лес, в котором мы очутились, выглядел весьма недружелюбно. Темный, мрачный, в нем было физически тяжело находиться. Таня громко фыркнула, ударив копытом по снегу. Чужаки, на узкую тропинку выползла небольшая пятнистая змея. Убирайтесь. Через мгновение рядом появилась вторая рептилия, которая отличалась большим размером и черной чешуей. Оба стражника страшно шипели, а с их длинных клыков капал яд. «Как вы смеете так говорить с наследницей Слизерина?» Возмутилась я, глядя на змей. Они извинились перед говорящей, престыженно склонив головы. Я сразу потребовала отвезти нас в относительно безопасное место, где Луна могла бы разбить палатку в ожидании меня. Змеи послушно поползли в сторону. Я с палочкой наголо шла за ними, готовая в случае чего дать бой. Луна замыкала наш отряд, удерживая Танию за длинную гриву, заплетенную в косу. Нас привели к небольшому покосившемуся домишке, скрытому от всех любопытных глаз плотно растущими деревьями. Стены заросли мхом, черепица с крыши осыпалась, а ко входной двери, гадость какая, была прибита мертвая змея. От идеи обследовать хибару пришлось решительно отказаться, потому что от дома так несло темной магией, что волосы на затылке шевелились от ужаса. Без нормальной защиты туда действительно лучше не соваться. Так что палатку мы разбили за домом, скрывшись за деревьями. Пока Луна мучилась с колышками, Я с помощью противототолум создавал относительно простенький защитный барьер. Эх, использовать бы руны для защиты, однако наших куцых знаний не хватало. Затем я накормила мясом Танию и наших чешуйчатых помощниц. Те рассказали, что уже много поколений охраняют земли гонтов от врагов, а семья взамен обеспечивала их охотничьими угодьями, разводя мелких грызунов. Но вот уже почти полвека о бедных змейках некому позаботиться, а об алтаре не вспоминали уже больше столетия. «Да уж, беда», – прошипела я, почесав ладонью затылок. Довольные змейки заползли в палатку и свернулись кольцами у очага, пока мы с Луной выкладывали продукты на полку, чтобы у Лавгуд была еда, пока я торчу у алтаря. Затем я переоделась в очередной белый балахон, обшитый рунами. Любая другая одежда разрушится во время ритуала, так что придется мне поддерживать согревающие чары. Но, чтобы совсем не околеть, я все же накинула поверх зимнюю мантию. Стражницы, увидев, что я собралась, вызвались проводить меня к алтарю, чтобы я не плутала по лесу. Тоже неплохо.